Посмотрев на лежащую подругу, девушка поспешила на выход. Нужно назначить дежурство у постели. Пусть она сама и без разрешения главы собиралась сделать нечто подобное, но теперь жизнь подруги стала еще более важной, а значит, нужно будет постараться и отправить к ней дежурные двойки. Так будет гораздо спокойнее. Да, гораздо спокойнее. Глава 7. Витязь Владимир Воронин, серп. Ровнее, ровнее неси. Прорычал злой женский голос, полный раздражения и усталости. Сама дура, ровнее неси. Огрызнулся неприятный мужской голос, словно выплескивая накопившееся напряжение. Если вы не прекратите гавкаться, я после прибытия в точку лично проведу воспитательную беседу с вами. С холодной яростью сказал еще один мужской голос. Некоторое время тишину разрезали только тяжелые вздохи и хрипы людей, тащивших тело. Каждый шаг давался с трудом, а воздух был наполнен запахом пота и грязи. Потом женщина все тем же злым голосом, но уже достаточно тихо произнесла: «Я женщина, должна на самодельных носилках тащить какое-то странное тело, от которого к тому же смердит, как от трупа». На этот раз никто не ответил женщине, но и не поддержал. Она продолжала тихо материться, словно пытаясь выплеснуть всю свою злость и отчаяние, а вернувшееся на мгновение сознание вновь стало уплывать. «Кто эти люди? Куда они меня несут? Нужно приходить в себя». Подобные мысли, как навязчивые тени, возвращались раз за разом в его воспаленное сознание, но он все еще был очень слаб. Мысли скакнули на несколько часов назад. Процесс исцеления затянулся на очень долгое время, наполненное борьбой за жизнь, которая сопровождалась тяжелым воспалительным процессом. Организм отчаянно сопротивлялся, но не справлялся. Удары демона несли в себе одно простое, но очень неприятное проклятие, которое в местах соприкосновения с кожей в буквальном смысле покрывало ее и начинало пожирать. Борьба с проклятием была тяжела. Каждый момент был наполнен ужасной болью, словно кто-то каленым железом выжигал его изнутри. Приходилось в буквальном смысле пропекать проклятие своей силой, напитывая раны. Постепенно у Володи было такое ощущение, что у него сдирали кожу. Он прикладывал все силы, чтобы только избавиться от проклятия, но от боли терял сознание. Потом приходил в себя и вновь продолжал работать над избавлением от темной магии. Одежда была порвана в хлам и больше напоминала обычные тряпки. Как его обнаружили и куда несут, он не понимал. Периодически приходил в себя во время того, как его несли, но переноска происходила с такой тряской, что парня начинало мутить. Немного легче было, когда он был с закрытыми глазами. «Почему он такой тяжелый?» — с раздражением бухтил тот мужчина, который до этого спорил с женщиной. «Может, давайте бросим его, тогда темный мечник убьет нас», — с холодной уверенностью сказал третий мужчина. «Сами знаете, что случается, если вдруг кто-то не выполняет его маленькие просьбы. К тому же мы просрали алтарь, за это нас никто по головке не погладит, и только его слово сможет прикрыть. Хорошо, если нас самих на корм демонам не бросит. Вообще-то, это ты и твои люди просрали алтарь», — резко, с ноткой презрения произнесла женщина. «Там был богатырь», — словно оправдываясь, высказал третий. «Никто другой не мог убить посвященного, да и к тому же там их было несколько». На последнюю реплику женщина лишь насмешливо фыркнула, но промолчала. Судя по всему, сказать ей было нечего. «Эй, отпустите меня», — с едва сдерживаемой злостью произнес Володя после того, как его в очередной раз ударили головой о что-то твердое. «О, очнулся», — с притворным удивлением воскликнула женщина и тут же отпустила его левую ногу. Удар почему-то твердому не прошел даром, и он почувствовал боль, кожа была еще слишком молодая. На этом мелкие неприятности не закончились. Остальные тоже его бросили, просто разжав руки, и парень упал, да не просто на землю, а прямо в лужу. Пусть от нее несло нефтепродуктами, но Володе тут же стало легче. Это было очень хорошо. Последние пару минут сознание уже не стремилось покидать его тело, а сейчас он даже, можно сказать, был готов к действиям. «Вы кто такие?» — с вызовом задал следующий вопрос Володя. Он резко развернулся и, зачерпнув воду руками, вымыл этой водой сначала лицо, потом торс. По телу прошли мурашки, будто он его отлежал, а сознанию добавилась ясность. «Это точно из наших?» — с сомнением спросил низкий мужской голос, которого парень до этого не слышал. Причем, что интересно, он спросил на демоническом наречии, считая, что парень его не поймет. «А вот это мы сейчас и узнаем», — чуть ли не томным голосом проговорила женщина. «Только попробуй», — жестко, на демоническом наречии произнес Володя, — «и я вырву тебе сердце». Аура была почти пуста, но для задуманного сил нужно было совсем чуть-чуть. Казалось, он просто надавил убийственным намерением, как вдруг отчетливо почувствовал испуг. Было странно, но он четко ощутил всех стоящих рядом с ним людей чувством жизни. Недавнее поглощение силы демона словно бы одарило его еще одним органом чувств. Володя четко знал, где они находятся, положение тела и то напряжение, которое их накрыло. Это было что-то новенькое. Не покидала мысль о том, что он не понимает, отчего произошел столь существенный рост. От того, что он все же смог одолеть более сильного генерал-демона, или это от поглощения его силы. «Прошу прощения», — внезапно, с робостью произнес низкий голос, это был тот второй, который собачился с женщиной. Только теперь тональность его голоса совершенно изменилась. «Нам отдали команду привести вас в убежище». Только сейчас Володя открыл глаза и повернулся к его носильщикам, вперев в них красные глаза. Все было так, как он и видел у себя в голове. «Веди», — с холодной командной интонацией скомандовал парень низкому толстячку с лицом алкоголика. Остальные тоже в сознании прорисовывались достаточно четко. Худая, недовольная женщина лет 50. Крепкий мужик с широкими плечами 35 лет, с волевым подбородком. Четвертый, был неопределенного возраста мужчина с бегающими глазками. «Да, господин», — с подобострастием склонился мужчина и быстро развернувшись, поспешил вперед. Володя спокойно пристроился к нему на расстоянии 5 метров и поспешил за ним. Кто бы ни были эти люди, пока ему было с ними по пути, нужно было восстановить силы, выпить какой-нибудь эликсир, да и от литра воды он бы тоже не отказался. Первый десяток шагов был достаточно неуклюж, но потом кровь разошлась по телу, и стало гораздо легче. Свое прикрытие в виде культистов Володя не забывал и пристально следил за ними с помощью своей новой возможности. Пока ничего странного не происходило, но он все равно сформировал тонкую сетку черного дыма и укрыл свою спину от внезапного удара. Он бы, наверное, просто напал на них, но трезвая оценка не давала ничего подобного сделать. Что молодой мужчина, что женщина ощущались на уровне боевера. Им не понадобится много времени, чтобы отбиться в случае внезапной атаки. Парень всего лишь создал иллюзию доминирования, но это, к сожалению, было не так. Одна радость. Ему точно хватило сил на исцеление, кожа правда покрылась некрасивыми фиолетовыми рубцами. Причем здоровой кожи он не заметил даже на правой руке, а ведь именно ею он занимался в первую очередь. Проклятие прошлось по нему существенно. Какая сейчас обстановка в городе? С притворным безразличием обратился Володя в пространство, но с помощью ауры создал едва заметный щуп и ткнул им в толстячка спереди. Раз он первый прогнулся и вызвался быть провожатым, то и легкий нажим заставит его говорить. «Обстановка?» — слегка испуганно проговорил мужчина, но тут же собрался. «Обстановка, как и ожидалось. Много военных, мечников и осененных. Сегодня нашим культом было проведено 3 вылазки. 2 успешны, 1 — каха, каха». С предупреждающей интонацией негромко прокашлялась сзади женщина. «Что?» — с недоумением вжал шею в плечи мужчина и настороженно посмотрел назад на Трия, которое было у Володи за спиной. Володе тоже не оставалось ничего другого, кроме как обернуться и вперед взгляд в женщину. «Какие-то проблемы?» «Да, какие проблемы?» С сарказмом поежилась женщина, скосив взгляд на молодого мужчину. «Нечего секретные разговоры на улице проводить, это демаскирует». «А я не демаскирую?» — с усмешкой спросил Володя. Очень уж ему не понравилось, что женщина влезла в разговор, такое нужно было пресекать сразу. «К тому же я тут никого не ощущаю, рядом и впрямь никого не было, кроме их 5. Они были в частном секторе, который, как оказалось, эвакуировали сразу. Где-то вдали лаяли собаки, кажется, один раз мяукнула кошка, но больше не было никого, и поэтому можно было поиграть в говорильню». «Всякое может быть», — с внезапной уверенностью сказал молодой мужчина. «Идем вперед, осталось недолго, там я лично придам всю информацию, которой владею, а сейчас нужно спешить. Скоро патрули должны начать объезжать территорию, лучше укрыться в убежище». «Идет», — после короткой паузы сказал Володя и отпустил то напряжение, которым давил на спутников, и сам себе удивился. Ранее такие тонкие манипуляции были ему недостижимы. Движение продолжилось, а он сам себе удивлялся. Его поведение было странным даже для него самого. Одновременно желание накопить силы и сбежать от культистов и одновременно с этим желание напасть на них и убить. Шли они и впрямь недолго, 3 минуты, и дошли до не очень высокого кривого забора, и Володя не замечал ничего странного до того момента, как едва прошел в очередную калитку. Здесь все кардинально изменилось. Едва переступив черту, Володя почувствовал, как ему на плечи упала магическая пелена, и внезапно для себя он ощутил знакомое чувство энергии. Здесь, прямо здесь, под странным ритуалом невидимости, Володя ощутил недалеко от себя посаженное семя врат. Вот откуда в городе появились демоны. Жадно впитывающая все ауры мгновенно получила подпитку, и Володя чуть ли не застонал от удовольствия. Постояв на месте секунд 30, он посмотрел на ждущего его молодого мужчину. Остальные за это время куда-то исчезли. «А что, никакой охраны тут нет?» — с притворным удивлением спросил парень, рассматривая все вокруг. Его глаза успели заметить странную дымку вдоль прохода, но и только. Рядом никого не было, и это точно было странным. «Охрана есть, но она в гараже, а так за обстановкой в реальном времени всегда наблюдают несколько камер, замаскированных и расположенных по периметру. Мечники чувствуют взгляд», — с готовностью ответил он. «Остальные ушли», — с подозрением сказал парень. «А ты тут остался. Зачем?» «Я обещал все рассказать», — ровно, но с едва заметным раздражением сказал мужчина. «Ну так что?» — с нетерпением спросил его Володя. «Какая обстановка в городе? Можно присесть там в беседке?» — с предложением сказал мужчина, указав куда-то за сарай. «А чего не в доме?» — с подозрением спросил Володя. «Не люблю», — с нахмуренным лицом сказал мужчина. «Лучше на свежем воздухе пообщаться». Внезапно на улицу вышел толстячок, который вел их небольшой отряд к этому участку, и согласно махнул головой Володиному спутнику, подтверждая сделанное, и попытался юркнуть обратно, но Володя его остановил. «Стоять!» — а только и успел вымолвить мужчина, как Володя продолжил. «Пожрать мне чего-нибудь и попить, в беседку». Бросив еще один взгляд на спутника Володи, но ничего там не обнаружив, он кивнул и скрылся за дверью, а Володя уверенным шагом направился в сторону сарая, рядом с которым должна была быть беседка, и не ошибся. Повидавшая жизнь, немного скошенная, но вполне себе крепкая беседка была со всех сторон огорожена кустами, что формировало некий уголок приватности. «Неплохое место», — с одобрением произнес Володя, сев на лавку и уперев руки в стол. Его спутник никак эту тираду не прокомментировал и просто сел напротив и задал вопрос. «Про что рассказывать-то? Начни с того, как вы оказались сегодня у музыкальной школы», — с деловитостью спросил Володя. Он еще в пути прикидывал, какие вопросы задавать и какие ответы ему нужны. «Сегодня у нас по плану было нападение на патруль в соседнем районе, но внезапно сюда прилетел генерал-демон. Он потребовал, чтобы мы направились в район музыкальной школы и эвакуировали оттуда малый алтарь тьмы. Сказал, что там были мечники, и нужно действовать быстро, пока они не вернулись. Посвященный второй ступени собрал с нашего убежища 10 человек и направился по адресу. Примерно в то же время туда прибыли еще посвященные из других убежищ, но на нас напали мечники. Точнее, один мечник. Там появился богатырь. Он принялся всех вырезать. Мы уже принялись отступать, когда рядом появился темный мечник и передал нам вас. Он приказал нам отвезти вас в наше убежище». «Да», — с искренним удивлением удивился парень вновь. Для него было как-то странно, что темный мечник сделал многое для того, чтобы его вынесли из подвала, и даже не убил. Это был он или его ученик? «Ученик?» — с недоумением поднял голову мужчина, и парень понял, что данную информацию этот культист не знает. «Неважно», — с легким раздражением отмахнулся Володя. «Что по обстановке в городе?» «Начались боестолкновения», — с мрачностью ответил мужчина. «Мы быстро теряем людей. Слишком слабые для таких игр умирают. Здесь не осталось и половины обитателей. Только наиболее удачливые или трусливые. Те, которые не собираются лезть вперед, ожидая благодати от демонов». «Да, не ожидающие благодарности от демонов», — с интересом произнес Володя. Данные высказывания очень его заинтересовали, настолько, что он решил задать следующий вопрос, продолжая тему. «А что и ты, и наши спутники не такие? Эти-то?» — с презрительной усмешкой ухмыльнулся мужчина. «Эти тут от того, что им податься некуда. Только культисты решили их спасти, и теперь они заложники». «Да», — с любопытством уставился на него Володя. «Ну, расскажи, даже интересно стало. Например, пенек», — с легким пренебрежением кивнул культист на толстячка, который появился в проеме и принес несколько банок тушенки, кирпич твердого хлеба, бутылку воды и упаковку одноразовой посуды, внутри которых был набор из тарелок, вилок и салфеток. Пенек, алкаш высшей пробы, 3 года назад у него начался цирроз печени. У нас с таким не живут. По крайней мере, те, у кого не быт денег на целителя. А у него этих денег не было. Уже на смертном одре к нему пришли и предложили заключить договор. Жизнь в обмен на службу. Да, с сомнением проговорил Володя. И все соблюдают договор. По-другому не получится, с холодной уверенностью сказал собеседник, наблюдая, как тот самый пенек отступает в подобострастных поклонах. Все посвященные культисты становятся магами, пусть слабыми, но этого становится достаточно для того, чтобы провести ритуал молчания и ритуал смерти. Сказать ты никому ничего не можешь, а если только не выполнишь приказ, будешь наказан вплоть до того, что тебя сведут с ума с помощью ритуала. После этого ты сам ляжешь на алтарь, не лучшая перспектива. Остальные тоже такие? С интересом спросил Володя, вдоволь напившись. Примерно, с легкой усталостью сказал мужчина. Варвара, вообще, всю жизнь проработала в отделе кадров одной из крепостей. А когда у нее вдруг обнаружили рак груди, никто не смог помочь. 4-я стадия, с таким с огромным трудом справился бы мастер-целитель. Только таких во все времена было мало, да и услуги очень дорогие. Она с печальной миной была выброшена на обочину мира, умирать. И ей тоже помогли, и теперь она одна из тех, кого презирала всю жизнь и ненавидела. Молчуна, я пока не знаю, с сомнением ответил мужчина. Его представили перед набегом. Он какой-то пришибленный, но это поначалу. Пока он присматривается к окружающим и очень боится накосячить. Поэтому и молчун, хотя бы ему больше подошло бы псих. А чего про себя не рассказываешь? С подозрением спросил Володя, ножа не было, и он с помощью ауры снял кусок металла с банки и набросился на мясо. Разговор разговором, но он очень хотел есть, и сделанные несколько глотков воды только разогрели это желание. Меня зовут Злой, я в прошлом очень хотел стать мечником, даже для этого приехал в город, а потом оказалось, что мой ребенок болен. Денег на целителей я бы никогда не накопил, с горечью ответил мужчина. Поэтому пришлось согласиться на всю эту грязь. А почему ты мне все это рассказываешь? С подозрением спросил Володя, странно поглядывая на Злого. Что-то не так было во всем этом. Это не Володя раскрутил мужчину на разговор, а культист привел разговор туда, куда ему и было нужно. Типа обстоятельства так сложились? Нет, с твердостью ответил Злой, и у него прямо желваки заиграли. Просто вы сильнее меня, и вы из команды темного мечника, а я хотел бы попроситься к нему в команду. Да, с искренним удивлением удивленно поднял голову на мужчину. Это с чего ему такая честь? Все знают, что темный ликвидатор высокого класса, которому нужна команда. Своих людей он учит отдельно, а еще они получают от него реальные деньги. Я боец не из последних, и с магией все в порядке. К тому же умею выполнять приказы и заставлять других их выполнять. Думаю, ему нужны такие бойцы, как я. К тому же у него я не буду убивать детей и женщин, а драться с настоящим противником. И ты услышан. Из-за кустов послышался голос, а потом в проеме оказался Артем Царенко в боевом костюме убийцы. Приходи в 20 часов к арке. Но там же, начал было говорить Злой, как услышал ответ. Это проверка. Оттуда тебя заберут. Иди занимайся. Мне нужно тут поговорить с коллегой. Едва один мужчина ушел, как второй сел на его место и положил перед ними странного вида пирамидку, которая, завибрировав, создала поле, создав преграду от прослушивания. Ну что, Владимир, поговорим, с холодной улыбкой произнес Артем. Глава 8. Привет, Артем, кивнул Володя и продолжил есть консервы, словно ни в чем не бывало. Только что до него с запозданием дошло, что на пальце все так же висит кольцо, да оно визуально не видно. Его словно вплавило в тот багрянистый шрам, что заменил ему кожу, и он его не наблюдал, зато отчетливо ощущал. А ведь после покушения он много чего туда набросал. Запасная форма, белье, еда, медикаменты, оружие и, что самое главное, зелье. Бой с демоном точно не прошел для Володи бесследно, как и последствия самолечения. Боль, голод, травмы, полностью потраченная энергия. Все это в комплексе нанесло такой мощный удар по сознанию и телу парня, что он просто про это забыл. Хотя ничего не стоило ему выпить зелья еще на подходе к этой базе, да и еда у него была не хуже той, что принесли. Немного подумав, он все же простил себя. Чудо, что он вообще выжил. К тому же по странной прихоти темного мечника его не добили ни демоны, ни их приспешники. Поэтому он и не напрягался так сильно, когда увидел Артема. Прервавшись, он напрягся, и в руке у него появилась аптечка с зельями. Кожаная сумка из твердой кожи открылась, и Володя быстро выпил 4 флакончика зелья. Крововосстанавливающие, укрепляющие, зелье среднего исцеления и зелье восстановления энергии. Ощущать себя он стал в разы лучше. Володе казалось, что он уже чувствует себя нормально, но это все было не совсем так. Наоборот, только выпив зелье, он ощутил, как с плеч будто бы сошла гора, и он с удовольствием набросился на еще одну банку тушенки. Нужно было восстановить силы естественным способом. Царенко все это время внимательно на него смотрел и молчал. Он хотел, чтобы парень продолжил разговор сам, начав задавать вопросы, но этого не произошло. Пока Володя не доел все, что было под рукой, он не остановился. В животе появилась приятная тяжесть, поэтому он откинулся назад и перевел взгляд на ученика темного мечника и только после этого решился на продолжение разговора. «Так все же, кому я признателен за спасение жизни, тебе или твоему учителю? Мне и только мне, хотя еще немного удачи. Мне нужен был алтарь», — ответил Артем. «Это я первый прибыл на место, и я первый понял, кто скрывается в комнатке в подвале, и какова причина, по которой ты меня не убил», — спросил Володя, садясь поудобней. В доброту и сострадание он не верил, не после того, как Артема чуть не убили вчера, а ведь это повод. «Кстати, неплохо выглядишь. Помнится, у тебя была раздроблена рука». «Ха», — усмехнулся Артем. «В целительстве, как и в другой магии, есть очень много разных направлений, и сейчас ты видишь результаты одного из них». «Понятно», — кивнул в ответ Володя. «И все-таки, почему ты меня спас?» «Да потому что у меня нет заказа на тебя», — сказал мужчина и, глядя на обескураженное лицо Володи, продолжил. «Ты же не считаешь, что я с наставником убиваю просто так?» «Нет, к нам приходит заказ, и мы его исполняем. Мне казалось, я твой враг», — не выдержал Володя и перебил его. «Нет, не враг, ты, наоборот, мой друг», — рассмеялся Артем. Он явно находился в возбужденном состоянии, и ему нравилось отвечать так, чтобы у парня появлялось все больше вопросов. «Ты можешь говорить прямо», — раздраженно выплюнул Володя. «Могу», — тихо сказал мечник и тут же громко продолжил. «Но это не будет так интересно». Хух, с силой выдохнул воздух из легких Володя и откинулся на кресле. Лучше он помолчит и подождет следующих слов Артема, так будет явно больше толка. В кое-каких вопросах ожидания он уже определился и стал ждать. И впрямь не прошло и минуты, как Артем собрался и стал серьезным. «Итак», — начал он, — «то, что ты узнаешь сегодня, знает только один человек во всем мире. Вряд ли он сообщил кому-нибудь о том знании». «Что за знание такое?» — принял правила игры Володя. Несмотря на спасение жизни, доверять Царенко он не спешил, поэтому принял решение тянуть время. Источник наполнялся, аура также впитывала в себя все больше и больше энергии. Совсем скоро он станет полностью боеготов, но для большего нужно время. «Я понял, что ты овладел теми умениями, которые я тебе передал», — сказал Артем. «Это так?» «Так», — кивнул Володя. «Пусть не так легко, как хотелось, но он все изучил и даже попробовал на практике в реальных условиях. Тогда ты, наверное, успел заметить разницу в тех документах, что тебя дал я, и тех, что хранились в библиотеке пансионата», — сказал он. «Так», — согласно подался вперед Володя. Он не совсем понимал, как одно соотносится с другим, но тема была интересна. Именно это он и заметил. Умения, знания, навыки — все это носит разрозненный и зачастую противоречивый характер. Еще многое неизвестно, но именно поэтому общество воспитателей духа стало так популярно. Все знания в библиотеке общества можно разделить на ранги. Как ранги у магов, так и все остальное также имеет свой ранг. Я предоставил тебе отработанные временем и людьми методики, причем в полном объеме. Да, учитель хотел, чтобы я дал тебе хоть что-то, чтобы заинтересовать, но я решил по-другому. Он замолчал, а потом, так же как и Володя, вытянул руку вперед, и на ней появилась толстая кожаная папка, которую он тут же протянул вперед и положил перед парнем. «Что это?» — поднял бровь Володя. «Это лучшая подборка базовых тренировок, навыков и умений, которые понадобятся для шлифовки магических способностей, расшифровки заклинания и нюансы проведения ритуалов», — сообщил Артем. «Можешь не сомневаться, таким же путем идут мои дети, и результат уже давно заметен. К моменту поступления они будут на уровне потомственных магов. Не знаю, как по знаниям, но по силе так точно. Изначально я собирал знания для них, но, как видишь, тебе подобное тоже отлично пригодится. Одно прошу, не разбазаривай их, эти знания дорого достались, они вполне могут считаться жемчужиной для родовой библиотеки даже в столице. Почему я должен тебе верить? Задал вопрос Володя, с интересом рассматривая заветную папку. Подобное было ему очень и очень интересно и отвечало собственным усмотрением. «Можешь не верить», — сказал Артем, — «можешь прямо сейчас спалить эти документы, но, я думаю, ты поступишь иначе и изучишь ее». «Хорошо», — согласился Володя. Поступать столь опрометчиво он также не собирался. «Расскажи тогда, с чего мне тебе верить?» «А вот это самое главное», — ответил Артем. «Об этом знает только мой учитель. Дело в том, что я не Артем Царенко. На самом деле меня зовут Артем Цалко, и я внук жнеца». «Пэ-ха-ха-ха!» Неожиданно даже для себя самого рассмеялся Володя. Он смеялся секунд 30, из глаз даже слезы потекли, а вот Артем сидел и просто наблюдал за ним. «С чего ты решил, что в эту сказку поверит?» «Да ни с чего», — ответил Артем. «Твоя реакция понятна. Я и не думал, что ты мне поверишь. С этой загадкой нужно пожить, смириться. Поэтому ты и жив. Ты для него очень важен. Поэтому я не собираюсь тебя убивать. Просто если у меня ничего не получится, то я хочу, чтобы ты, в конце концов, ему все рассказал». «Да ни в каком случае я не буду ему ничего рассказывать», — скрестил руки перед собой Володя, словно бы отгораживаясь. «Если это правда, он серьезно так расстроится, так что нет, буду молчать». «Ладно», — сказал он, — «с этой информацией сам разберешься, как поступать». «Да все проще», — ответил Володя. «Просто давай я проведу тебя к нему, и ты все расскажешь. Уверен, если он тебя признает, проблем у тебя не будет. Есть же ритуалы признания кровными родственниками. Их даже не один раз скажешь ему все как есть. А если темный мечник придет за тобой, от его рук и умрет?» «Не, не вариант», — отрицательно покачал головой Артем. «На мне непреложный обет, который спадет после выполнения определенных условий. Я не могу ему ничего рассказать, как и уйти не могу, но у меня есть план». «А мне, значит, рассказать можешь?» — зацепился за слова Володя. «Тебе могу», — удовлетворенно сказал ученик темного мечника. «Условия почти мной выполнены, а вот наставник часто подводил меня, поэтому обет слабеет, не для всего, но подобную мелочь пропускает. Ты мой последний шанс, если получится, то получится, если нет, значит, я умру». «А чем ты?» — спросил Володя, уловив изменение настроя мечника с расслабленного на серьезное. «Я хочу убить темного мечника», — сказал Артем, — «и ты мне в этом поможешь». «Каким образом?» — удивленно сказал парень, подбираясь, участвовать в каких-то странных инициативах он не хотел. «Таким, что, когда мы нападем на вас в очередной раз, ты поможешь мне убить моего учителя», — заявил он. «Что?» — не понял Володя. «Я ненавижу его», — неожиданно злым голосом произнес Артем. «Он заставлял меня убивать с самого раннего детства. Любой мой каприз или сопротивление он расценивал, как предательство и наказывал. И так или иначе заставлял меня убивать других людей. У меня руки по локоть в крови, и я устал ее лить просто так. Я хочу избавиться от него и наконец-то освободиться от клятвы». «Тем не менее», — не согласился Володя, — «этого недостаточно». Он взял в руки папку и открыл ее, после чего быстро пролистал страницы с целью исключения нахождения в ней какой-нибудь бомбы или наличия какого-либо жучка. Кто знает, как работает телепортация темного мечника, может, он просто по координатам наводится. Такие мысли раз за разом посещали голову парня. Ничего не найдя, Володя закрыл папку и спрятал ее в кольце, и от нагрянувшей идеи мысленно улыбнулся. «Кстати, а ты не расскажешь мне, как работает телепортация твоего учителя? Что именно ты хочешь узнать?» В удивлении поднял брови парень. «Все равно ее не сможешь воспроизвести. Это не просто магия. Это навык, доставшийся ему от поглощения сущности демона-мага во время инициации. Это не то, что можно изучить». «Ха!» — не согласился Володя. «А демонический взгляд? Ты как учил? А усиленный удар? Есть демонические умения, которые может воспроизвести любой мечник. А есть то, чему невозможно научиться ни за какие коврижки, но принципы можно узнать и попробовать изучить». «Нет», — не согласился Артем. «Я, как и он при инициации, поглотил сущность сильного демона-мага, но так и не смог изучить это умение. А ты вообще ассасин, поэтому это тебе не нужно». «Нужно или нет, это не тебе судить», — сказал Володя, садясь и кладя руки на стол. «Если ты хочешь доказать, что ты делаешь это не по его указке, мне нужна информация. Кто он, откуда, любимые техники, и так далее. Эта информация будет только для меня и для деда». «Деда», — встрепенулся Артем. «Да», — кивнул Володя, внутренне поморщившись. Нужно было называть деда жнецом. Перед лицом внука, который так его не может называть, это выглядит немного некрасиво. Несмотря на секундное душевное напряжение, Володя продолжил. «Да, так я его называю, но я не ваш родственник». «Понятно», — кивнул Царенко, и через некоторое время у него в руках появилась еще одна папка, которую он пододвинул Володе. «Здесь не совсем то, что ты запросил, но я подготовился». Открыв и быстро посмотрев документы, Володя осознал, что перед ним не что иное, как настоящее сокровище. Первой на глаза попалась карта города, на которой были отмечены несколько десятков баз культистов. Дальше шла документация, раскрывающая места схронов, нахождение алтарей тьмы и методы связи. Последнее, что увидел Володя, был лист, в котором шли фамилии прислужников демонов, которые на данный момент несли службу в гильдиях. Недооценивать данную информацию Володя не спешил. «Откуда это?» – спросил он пораженно, а потом быстро спрятал папку в кольцо. «Планомерный сбор информации», – сказал Царенко равнодушным голосом. «Я же сказал тебе, ты мой шанс, и я ставлю на тебя все. Если до наставника дойдет информация, откуда у меня данная информация, он меня убьет, как и мою семью. Так что сделайте все быстро и четко. Сейчас демоны копят силу, но когда к городу подойдет основное войско, они ударят. Поэтому избавиться от них нужно как можно быстрее, чтобы не бороться на два фронта». «Понятно», — кинул Володя. «И все равно, мне будет нужна информация по твоему учителю». «Зачем?» — поморщился Артем. «Нужно его понять», — ответил Володя. «Собери о нем все, что можешь вспомнить. Думаю, сложностей с передачей тетради у тебя не возникнет». «Ладно, придумаю что-нибудь», — спросил Царенко. «Про себя тоже что-нибудь напиши», — через некоторое время произнес Володя. «Передам потом деду, к тому же если у него есть правнуки, ему будет интересно». «Внук и внучка», — буркнул Артем. «Внук, кстати, вылитый он. Особенно когда жнец помолодел, это отчетливо заметно. Как будем поддерживать связь?» — спросил Володя. «Никак», — ответил мужчина. «Слишком велика вероятность разоблачения. Я и так решился к тебе прийти только потому, что наставник ушел на территорию демонов. Кстати, наше время вышло, тебе пора уходить. И так все удачно получилось». «Хорошо», — ответил Володя, глядя, как Артем посматривает на часы. «Испытывать судьбу на прочность он сейчас не будет. Сюда вернется, в составе отряда. Все же, как показала практика, он не такой сильный, как сам думал, лучше работать под прикрытием». Артем убрал пирамидку и протянул руку. «До встречи», — сказал Володя, пожав руку, после чего применил отвод глаз и быстро направился на выход со двора, никого не встретив. А выйдя, перешел на бег. «Нужно убраться отсюда, как можно дальше». Глава 9. По здравому размышлению двигаться Володя решил к центру города, там, где виднелись многоэтажки. Как он слышал краем уха от Вики, город был поделен на сектора, в которых находились блокпосты, с которых и осуществлялось патрулирование участка местности. Они должны были ограничить передвижение по территории города и исключить появление демонов в секторе. Каким образом в таком случае появились базы культистов, да еще в таком количестве, он не понимал, но точно знал, что теперь с помощью документов, полученных от Артема, он сможет это все пресечь. Избавиться от диверсантов в своем тылу – это огромная помощь для победы. Именно поэтому во время бега, нет-нет, да и приходили мысли насчет того, насколько честен был с ним Царенко. Вполне возможно, что он просто хочет его руками избавиться от культистов, как от конкурентов, с которыми делит кусок пирога, получаемый от демонов. Какие именно отношения связывают культистов, темного мечника и самих демонов, он не знал, но надеялся, что в автобиографии Артема будет часть этой информации раскрыта. Хотелось верить, что Артем действительно внук богатыря. Чтобы Володя не думал про самого Артема, во время разговора лжи он не почувствовал, хотя и обладал данным умением. Оставалось только надеяться, что это был не экранирующий амулет, который мог бы блокировать истинные мысли носящего. Примерно через 2 километра он перешел на шаг и подошел к колонке, стоящей на дороге. Он был четко уверен, что нельзя выходить к людям, словно он неделю скитался по демоническим землям. Это точно не вызовет дружелюбия. Помимо одежды, его тело также выглядело отвратно. Фиолетово-красный шрам разошился по всему телу и при наличии фантазии выглядел, как кожа какого-нибудь экзотического демона. Могло так случиться, что вместо помощи на него начнут охоту, следовало этого избежать. Доказывать, что он не демон, он не хотел, наоборот, он стремился как можно быстрее добраться до пансионата. До него только сейчас начало доходить, как именно чувствует себя дед. Скорее всего, отряд невидимок ушел, а это значит, что он считает его погибшим. Быстро умывшись, Володя тщательно вытерся и разделся. Мысленное напряжение, и он вновь в одежде, обуви и с мечами за спиной. Еще через полкилометра бега он почувствовал запах дыма, а еще через некоторое время – запах горячей каши. Несмотря на недавний жор, живот предательски заурчал, а рот наполнился слюной. Ухмыльнувшись, Володя представил, как потребует связь с мечниками и попросит поесть. Еще через полкилометра он свернул на улицу и вышел на блокпост, стоящий на развилке дорог. Сначала он увидел бетонные блоки, выстроенные змейкой на асфальте, колючую проволоку в два этажа, переплетенную друг с другом и нечто, больше похожее на крепости из бетонных блоков, где были только бойницы для стрельбы из автоматического оружия. Наверное, это был все же восьмиугольник. Внутри ощущалось присутствие наблюдателя в странного вида бронеколпаке, расположенном на крыше и выглядящем как небольшой домик. Остановившись в 100 метрах от змейки, Володя снял отвод глаз и примерно через десяток секунд почувствовал на себе недобрый взгляд и покалывающее чувство опасности, но остался на месте. «Эй, на блокпосте!» — крикнул он. «Позовите старшего!» Тонкий слух Витязя уловил включение небольшой сирены. Судя по всему, блокпост был поднят по тревоге. «Старший блокпоста, маг 3-го ранга, Иван Миелин, назовитесь!» Через некоторое время раздалось из динамиков, расположенных на стене. «Витязь Серп, мечник, при выполнении задачи отстал от своих. Прошу, свяжитесь с моим руководством и сообщите, где я нахожусь», — громко ответил Володя. «Документы, идентификационный номер», — проговорил тот же голос, а потом поспешно добавил. «Где знаки различия? Моя форма была уничтожена, как и все документы. Сообщите моему начальству о том, где я. Они направят за мной машину и людей, которые подтвердят мою личность», — в ответ крикнул Володя и мысленно поморщился. Вариант попробовать вкуснейшей каши с мясом пролетает мимо него. Мак оказался очень дотошным, и вряд ли он ему верит. Согласно последней сводке, начал Мак, Витязь Серп пропал без вести при выполнении задач, сейчас ведется его активный поиск в совершенно другом районе. Судя по докладам, попал в плен к демонам. Для протокола, назовите себя еще раз. Меня зовут Владимир Воронин, позывной Серп, ранг, Витязь, — раздраженно сказал Володя. Вызовите мое руководство, они подтвердят личность. Подойдите к воротам, — проговорил голос. Я сейчас спущусь. Володя неспешно, стараясь не делать резких движений, подошел к воротам из сетки рабицы и остановился. Сразу он не заметил, но, судя по всему, тут уже успели повоевать. Стало отчетливо видна. Буквально в это же время где-то в стороне открылась тяжелая металлическая дверь, и на улицу выбежали 5 человек. 4 несли перед собой щиты и прикрывали 5-го словно телохранители. Ростовые щиты были артефактами, от них ощутимо несло магией, да и Володя почувствовал, как на него нацелились из бойниц. «Добрый день», — сказал Володя, едва маг приблизился к нему и остановился напротив ворот, которые не стремились открываться. «Добрый», — ответил молодой маг, держащий в руках короткий жезл. «Владимир Воронин?» «Да», — ответил парень спокойно. «Никаких документов у вас нет?» — уточнил еще раз маг. «Нет», — покачал головой Володя. «У меня ничего нет, кроме лица и моих слов. Сообщите мечникам о том, что я тут, и я уверен, что за мной прибудут». «Хорошо», — сказал маг. «Покажите руки». «Последствия проклятия», — произнес Володя, заметив настороженный взгляд мага, и поднял руки на 90 градусов, продемонстрировав ладони без ногтей. «Что за проклятие?» — еще раз решил спросить маг. «Демоническое», — недовольно скривился Володя. «Именно поэтому я и отстал от основного отряда. Нужно было прийти в порядок и восстановиться. Меня серьезно ранили». «Хорошо», — кивнул маг. «Разговор поддерживайте. Конечности 5-палые. Откройте рот и покажите язык». Последнее тоже получилось просто, и когда маг кивнул, Володя сомкнул губы и спросил: «Зачем это нужно?» «Это проверка», — ответил мужчина. «У нас есть должностные инструкции, и мы их выполняем. Демоны маскируются под людей, а культисты нередко пытаются подражать своим хозяевам. Видоизмененные конечности, язык и зубы, а также непринятие силы единого. Давай, ха!» — вскричал молодой человек, стоящий рядом с магом. Это оказался диакон, из руки которого слабый поток силы выстрелил прямо в Володю. Мечник остался стоять недвижимо, хотя такой громкий выкрик совсем недалеко от его лица обескураживал. Хорошо, он вошел в ускоренное восприятие и не дернулся. Света единого он не боялся, диакон со слабым лучом силы не мог сдвинуть его с места, или нанести, даже если бы попал ему в убойное место. То ли опыт демона, то ли собственная прокачка магии с помощью ритуалов, но Володя ощутил смысл заклинания. Это было обычное благословение, которое должно было простому человеку добавить силы и ясности ума. А вот на демоне и его прислужнике отразится негативно. Володя не ожидал ничего странного, но случилось непредвидимое. В его ранах еще остались остатки тьмы, и благословение среагировало на них. По телу словно строй мурашек прошел. Парня всего на секунду перекосило, но он тут же справился с этим только для того, чтобы увидеть, как изменившийся в лице маг с расширенными от ужаса глазами формирует из жезла огненный шар и направляет его прямиком в Володю. Расстояние в несколько метров шар пролетает за мгновение, но Володя почувствовал угрозу. Аура мгновенно вспучилась и не позволила заклинанию нанести вред телу. «Ты чего творишь?» – восклицательные и вопросительные знаки, – воскликнул Володя и выставил вперед руки. «Прекратить атаку!» Только это оказалось тщетно. Маг вместе с прикрытием принялся отступать назад, под стены блокпоста, а в окошках расцвели вспышки пулеметных очередей и разнообразных заклинаний. Атака пришедшего мага оказалась спусковым крючком к уничтожению Володи, к которому присоединились все остальные. «В сторону!» — воскликнул один из сопровождения, и они сместили защиту. А Володя увидел, как в доме слева от него поднимается окно, и там появляется парень с гранатометом, а еще через секунду граната летит в Володю. Выбросив вперед ауру, он встретил ее еще на подлете и остался недвижим. «Прекратить огонь!» — зло крикнул он в сторону блокпоста, но ответом ему была только еще более повысившаяся плотность огня. Постояв так секунд 30 и поняв, что останавливаться никто не собирается, Володя просто перепрыгнул забор из колючей проволоки и побежал вперед, чтобы перепрыгнуть его другой стороны, что у него с легкостью и получилось. Его атаковали, но он этого не заметил. Плотность ауры увеличилась настолько, что он просто проигнорировал выстрелы и заклинания, наконец-таки на себе ощутил, в чем разница между слабым и сильным витязем. Еще в начале месяца, преодоление блокпоста под таким огневым сопротивлением было бы в разы сложнее. Скрывшись за поворотом очередной улицы, он вновь применил отвод глаз и поспешил скрыться отсюда. Больше он не будет заниматься ерундой, а просто направится в сторону пансионата. Что сами военные, что их помощники в виде магов и осененных, все показали себя какими-то слабаками, которые собственной тени боятся и не могут как следует подумать. Все больше он так не играет, ему стоит найти мечников, по крайней мере, тех, кто его понимает и похож на него. Ученик темного мечника Артем Царенко. База встретила тишиной и покоем. Внимательно осмотревшись и не найдя угроз, Артем включил свет и вентиляцию, а сам прошел внутрь и закрыл за собой фальш-стену. Это убежище располагалось в одном из подвальных помещений многоквартирного дома и было наиболее часто посещаемо. Именно сюда собирался вернуться наставник после того, как посетит с визитом главу набега. Только он что-то задерживался. Помечтав немного о том, что наставника убьет сильный демон, Артем отбросил эти мысли. Подобное точно не произойдет. Тот уже не один раз общался с князьями-демонами и всегда возвращался живым. Пусть и не всегда целым. Только репутация темного мечника – это не пустой звук. Демоны не раз с ним сотрудничали, и это один из немногих независимых людей, который продает услуги демонам. Раздевшись, Артем заварил себе кофе и принялся пить его маленькими глотками. Только что он сделал еще один шаг в своей хитрой комбинации. То, что он задумал, могло его убить, но ждать больше не было никакой возможности. Он станет богатырем и потом убьет наставника. Мысли крутились вокруг серпа. Паренек оказался не таким тупым и не таким легкомысленным. Где-то давил, где-то молчал, одновременно был благодарен за спасение и не доверял. В очередной раз Артем подумал о том, что поглощение сущности демона, если не сломает ее носителя, то заставляет раньше взрослеть, гораздо раньше. А ведь если бы Артем не знал его возраст, то посчитал бы, что разговаривает с ровесником. Поразмышляв и так и этак, он понял, что и сам хочет написать небольшую автобиографию и оставить о себе хоть какой-то след. Если он умрет, пусть хоть кто-то знает, что произошло на самом деле, а если выживет, то такой козырь в рукаве также не помешает. Мысли Артема на данный момент были более чем корыстны. Его дед, узнав о том, что внук жив, да еще и имеет правнуков, возможно, и не станет на него охотиться и пытаться убить. А глядишь, вообще поможет и не даст судить. По законам империи ему грозит смертная казнь, но для сильнейшего богатыря в истории нет ничего невозможного. Чистая тетрадь и ручка нашлись быстро, а слова полились быстро и гладко. Он даже потерял чувство времени, когда вдруг почувствовал легкий акустический удар. Наставник вернулся. Его прибытие в комнату постоянно сопровождалось легким хлопком. Жертвы этого не замечали, а вот ученик, тысячи раз переносившийся вместе с наставником и также тысячи раз ощущавший его прибытие, не мог ничего перепутать. «Ты где?» – зло произнес Франковский, и Артем, тут же подскочивший с места, поспешил к нему. Тетрадь и ручку он благоразумно спрятал в кольцо. Наставник предстал в неприглядном виде. Он хоть и крепко стоял на ногах, но выглядел пожеванным. Форма была в какой-то слизи, интегрированный бронежилет был пробит, и дырки были орошены кровью, на лице были глубокие царапины, а также у него отсутствовала правая рука по локоть. «У вас не получилось?» – спросил мужчина, открывая лежащую на столе аптечку и споро накладывая жгут, а потом быстро открыл пробирку и протянул наставнику. Тот едва выпил одну, как тут же пришлось закидывать еще одну пробирку, а потом и последующие, которые выпил его наставник так же быстро. «Все получилось», — хмуро ответил наставник. «Тогда что у вас за вид? Они приняли вас за врага?» Не понял Артем и принялся обрабатывать лицо. «Они всех воспринимают за врага», — каркающе засмеялся Франковский. Ему тут же полегчало после приема зелий, и он разговорился. «У демонов нет друзей, только подчиненные и соратники, которых нужно держать в постоянном страхе. Запомни это, и пока не станешь сильным богатырем, даже не думаю соваться в логово к князьям-демонам». «Вы дрались с князем?» – не на шутку удивился Артем. «Нет», – закашлялся Франковский. «Это был один из его ближников и, как я понимаю, сам один из претендентов на пост князя-демона. Сильный воин-призыватель. Что ни говори, а эти джокеры с каждым разом становятся все опаснее и опаснее. С обычным генерал-демоном было в разы проще. Этот же имел в своем подчинении десяток демонических скорпионов размером с корову. Ха, и вы все равно победили их», — уважительно проговорил Артем. «Может, против жнеца его учитель не тянул, но среди других богатырей мало кто мог составить ему конкуренцию. Как видишь, не все прошло гладко», — сказал учитель. «И тем не менее все получилось. Какой теперь у нас план?» — задал вопрос Артем, когда увидел, что учитель задумался больше необходимого. «Я ранен, причем серьезно, яд этих тварей особенно неприятен», — сказал он, поморщившись. «Я вызвал удар демонов на город. Князь соберет всех демонов, и они выдвинутся сюда, с целью убить дядю императора». «Зачем?» – не понял Артем. «Ао!» – протянул Франковский. «Для них это особый деликатес. Князь-демон хочет его душу, считая, что это сделает его особенно сильным. Так ли это?» – удивленно спросил Артем. «Вы мне сами говорили, что сила имперского рода изрядно преувеличена». «Это так», – кивнул мужчина. «Однако, я думаю, что это все из-за того, что потомки имперского рода считаются наследниками единого». «Да это же сказки», — все еще неверяще произнес Царенко. «Вы сами мне рассказ, я помню», — поморщился Франковский. «Однако действия демонов заставляют меня усомниться в том, что я слышал от других. Отчего-то же князь заинтересовался этим. Не просто же так, тем более свет присущ всем их заклинаниям. А нынешний князь сильный?» — неожиданно спросил Артем. «Кто в этот раз?» Вопрос был задан не просто так. В зависимости от класса князя-демона выносилась оценка опасности всего набега. Как правило, князья окружали себя демонами схожего класса, и от этого зависело много, очень много. В этот раз это демон-маг Рианар. Опасный, но не сам по себе. У него сильная свита. Не только ближники сильные маги. Как я понял, он окружил себя амбициозными и сильными демонами, которые словно пауки в банке выковывают его личное могущество. На моих глазах он сам убил одного, а второй дрался со мной. Так что в этот раз будет сложно. Но если они прорвут оборону города, то уничтожат его, — воскликнул Артем. «А мне что с того?» — жестко проговорил богатырь. «Этот город выплюнул меня, выплюнул тебя. Эти твари забрали наши жизни. И если они умрут, то мне будет гораздо легче разобраться с активами, а то и взять лишнее. Много лишнего. Тогда можно будет подумать и о покое». Настав, попытался задать очередной вопрос Артем, но был жестко перебит. «Ой, помолчи и собирайся. Не так страшны маги, как про них рассказывают, были бы они так сильны, так стояли бы во главе демонической цивилизации, а так они лишь одни из, понял, кивнул Артем и принялся собираться, когда был готов, и подошел к учителю, тот сказал, сейчас я восстановлюсь, а потом, когда будет кульминация битвы против демонов, мы ворвемся в штаб мечников и закончим, то, для чего нас нанимали, глава 10, богатырь Федор Целка, жнец, все, кто встречал Федора и Антонину по пути к генерал-губернатору, отмечали для себя, что к обоим богатырям лучше не подходить. Недовольство отчетливо ощущалось в воздухе и, казалось, накрывало любое помещение, в которое они входили. Между ними только что искры не летали. «Приветствую!» Поднял руку Федор и слегка кивнул головой, оказавшись в малом зале совещаний. Антонина повторила его жест, как и еще несколько глав гильдии, но уже в ответном приветствии. Не успели они присесть за столы, напротив которых стояли таблички с их именами, как в помещение вошел Витязь Пузырь. По словам многих мечников и мнению самой Плетки, сильнейший из танков современности. Танк, который в тот или иной момент своей жизни может с Витязя дотянуть до богатыря. Причем особенностью Пузыря было то, что он был исключением из правил Остовска. В Остовске любой из сильных мечников в прошлом занимался под руководством жнеца, этот же не был местным и не был учеником жнеца. Даже в жизни пансионата он практически не участвовал, потому что был занят тем, что нес действительную военную службу в одной из крепостей и регулярно выходил в поле. Высоко в иерархии крепости не поднялся, но не потому, что не мог, нет, потому что не хотел. Все время работал над повышением своего ранга и нарабатывал боевой опыт. Не все витязи, поднявшиеся на самый верх, хотели прозябать на низших должностях, но Пузырь был не такой, чем заслужил свою порцию уважения от высших мечников. Жнец, Плетка. «Приветствую», — сказал мужчина, подойдя ближе. «Привет, привет», — произнес Федор и пожал протянутую руку. «Тебя сюда каким ветром занесло?» «Приказ командира», — проговорил мужчина, пожимая плечами. «Я едва с разведки вернулся, а меня тут же вызвали. Распоряжение губернатора. Что за разведка?» — прищурил глаз жнец. «Вроде все разведки отменили, разведка прилегающей территории, словно само собой разумеющаяся», — сказал мужчина. «Ничего особенного. Демоны, как и мы, проводят разведку, и не все стремятся вступать в противостояние с сильным противником. Что-нибудь странное заметил?» — спросила Антонина, погруженная в свои мысли, но все же ставшая заинтересованно посматривать по сторонам. «Ничего странного», — ответил мечник. «Относительно всех свидетельств о набегах, все происходит штатно. Никаких изменений. Они понемногу собираются и группируются и идут на соединение со своими. В одиночку не наступают. Первые волны демонов ожидаются через 2 дня. Надеюсь, все будет хотя бы так. Наверное, мы о чем-то не знаем», — проговорила женщина. После того, как поздоровалась с еще одним вошедшим, им оказался целитель. «Что именно?» Быстро осмотревшись по сторонам, тихо спросил Пузырь. «Танк, воин, ассасин», поочередно показывая на мечников, произнесла женщина. «Тут не только главы гильдии. Губернатор собирает всех самых сильных бойцов города, и что-то мне подсказывает, что он собирается устроить рейд. Настоящий рейд на князя. Рейд — это бред», — поморщился Федор. «Название рейд появилось после того, как ты пропал», — сказала женщина. «В прошлый набег ты смог пройти всех демонов и убить князя демона. С тех пор кто-то предложил идею о том, что отряд сильных бойцов может пробраться к князю демону и убить его. Тогда организованное войско демонов превратится в банду, которую можно будет легко уничтожить. Рейд», — скрипнул зубами Федор. «Я знаю, что это такое. На моем веку целых 2 раза делали что-то подобное, только вот никто из тех рейдов не вернулся. 20 витязей в минус, а ведь они могли помочь в обороне и с их помощью. Сейчас речь идет не о витязях», — перебила его Плетка. «Я помню, про что ты говоришь. Посмотри вокруг. Здесь я наблюдаю только представителей высших рангов или тех, кто легко может с ними сравняться. Целитель, с которым я только что поздоровалась, претендует на мастера через несколько лет. Маги у нас тоже сильные, как и некоторые осененные, а они все здесь. Такой командой я бы тоже пошла князя демона бить. Херня», — не согласился жнец, откидываясь на стуле. «Придется идти к центру пустоши, на виду у основных войск противника, потратить все силы на них, а потом встретиться с князем демоном, который от нас камня на камне не оставит. Бред, бред не бред», — проговорил Пузырь. А даже в таком виде вопрос интересный и имеет право на жизнь, особенно если поиграть в тактику. Например, заинтересованно спросила женщина, а Федор словил волну раздражения и ревности. Антонина проигнорировала его слова, причем не просто проигнорировала, а решила послушать другого мужчину. Например, все, как и сказал жнец, действия по уничтожению князя демона пойдут по плану, если на нас набросятся все остальные демоны и его свита и оголят своего лидера. Нападут на нас, на тех, кто идет одним отрядом. Только блокирование отряда можно избежать. Пусть на виду у всех идет один отряд, большой, сильный, мощный, сметающий всех на своем пути, а в глубине идет, допустим, жнец, который блюдет себя и не вступает в бои, не напрягается. Его задачей будет только финальный бой с князем-демоном. Ха, не сдержался Федор, но Пузырь тем не менее продолжил. Предположим, что помимо него в битве не будет принимать участие еще несколько человек. Например, уважаемая Плетка, которая в отличие от большого отряда идет в обход с несколькими особо сильными ассасинами, чтобы ударить в неудобный для демонов момент. А как же свита? Едко спросил старый мечник. Идея уже в принципе ему нравилась, он сам прикидывал, как сделать то или иное действие во время рассказа и находил, что все реально, но хотел послушать, что ему еще могут предложить. Два десятка генерал-демонов, да и остальных тоже до жопы будет. Ну, два десятка генерал-демонов, это посильная задача, если нас будет не меньше, к тому же мы можем пойти под прикрытием боеверов, увеличив отряд до 50 человек, а чего не с новиками, усмехнулся Федор. Нет, я серьезно, сказал мужчина, у нас же есть экспериментальные образцы боевых машин, на которых можно пройти сотню километров, а больше нам и не нужно будет. Машины оснащены пушками и пулеметами, а они постоянно развиваются, так что, вполне возможно, есть что-то новое и опасное. Они атакуют издали, а мы перестраиваемся и атакуем в походном порядке. По бокам начинают боевиры с артефактными щитами и с амулетами, а дальше маги с жезлами. Да нет, отмахнулась Плетка. Видела я такое, демоны после этого за такой машиной, паровозиком идут и не отстают, собравшись в кучу, занимаются преследованием. А людей у нас столько попросту нет, мы, что на головах друг у друга ехать будем. После такого ни один бой не в радость, еще лучше, усмехнулся Пузырь. Собрать на себя несколько демонов из свиты князя и оттянуть такими машинами. Тогда и проход основной группы пройдет легче как отвлекающий маневр, так и засада ассасинов. Одно проистекает из другого. Пузырь замолчал, давая обдумать все сказанное, а Федор заметил, что вокруг уже не так шумно. Окружающие начали прислушиваться к разговору. Ну что же, это все интересно. Послушаем, что нам скажут на самом деле, подвел итог он и отвернулся от Пузыря, и отодвинул для него стул рядом с собой, чтобы Пузыря и Плетку разделяла преграда, а то Пузырь перед Плеткой хвост распушил так, что Федор даже ревновать стал. Семена их разговора упали на благодатную почву. Это обсуждали многие, опять же внимательно рассматривали всех присутствующих в зале. Федор то и дело ловил на себе заинтересованные взгляды и мысленно соглашался с Антониной. Сюда и впрямь пригласили не самых слабых бойцов, которые пусть и не достигли высшего ранга, но были сильнее большинства обычных витязей.